Удалов прочел. «Дорогой Корнелий, я вспомнил еще одну деталь из твоего будущего, которую я от тебя скрыл, потому что она указывала на то, что ты останешься жив. А это нарушило бы естественность твоего поведения. Когда я находился во временном водовороте, я видел, что ты не выполнишь годовой план, и по инициативе Белосельского тебе будет вынесен выговор в приказе. Прощай, Корнелий, ты мне полюбился. Если сам не умру, попробую довершить твой бой с драконом. Что-то мне этот дракон неприятен. Не забудь выслать вождю микроскоп». Записка была без подписи. Все ясно. Астрадама погубила тщеславие. И чувство ответственности. Удалов передал записку Белосельскому, чтобы тот ознакомился. Белосельский прочел и сказал. «Все может быть. В конце года посмотрим». В комнату заглянула уборщица из Атлантиды. «Ты здесь, Тулечка? А то я уже беспокоюсь. Боюсь тебя отпускать даже на полчаса». «Не беспокойтесь», — произнес Белосельский. «Я возьму на себя заботу о вашей дочери. Она будет в надежных руках». «Ах да, мамочка!» — тем самым ласковым голосом, посылавшим когда-то Удалова на бой, произнесла Туля. «Мы с Колей решили пожениться». Ксения сказала. «Слава богу, что от моего отвязалась». Уборщица из Атлантиды пошатнулась, собираясь упасть в обморок, и Удалову пришлось броситься за водой. А сам Удалов ничего не сказал, все и так было понятно. Зря он побеждал дракона. Он мог бы победить десятерых чудовищ, все равно красавицы достаются отличникам. Но кто бы догадался, какие они красивые, если бы не было обыкновенных женщин, наших жен, с которыми мы и сравниваем красавиц. К тому же у наших жен есть свои преимущества. И Удалов нежно посмотрел на Ксению. Дверь снова открылась. В комнату въехала машина, за которой шел, толкая ее, кузнечик. Рядом, помогая ему, шествовал председатель оргкомитета Г-Г. «Дорогой Корнелий», — проговорил он, пока кузнечик вешал на стену небольшой экран. «Из уважения к твоим заслугам перед галактическим населением СОС выкупил у киномагнатов мнемофильм, снятый без твоего ведома синхронным переводчиком Тори на основе твоих воспоминаний». «Виноват», — сказал кузнечик, — «я уже раскаялся». «Так как мы полагаем, что даже забытые воспоминания важны для полноты личности, особенно для такой ценной в масштабах галактики, как личность Корнелия, этот фильм будет продемонстрирован таким образом, что по мере показа его события будут возвращаться в память Удалова, исчезая с пленки». После этого присутствующие расставили кресло и стали смотреть фильм. Удалов старался на экран не смотреть. Он достал коробочку со скорпиончиком, чудом сохраненную в странствиях и приключениях, и начал кормить его крошками. Через несколько минут фильм закончился, и кузнечик зажег свет. «Все!» — возвестил он. «Пленка пуста, а воспоминание вернулось к владельцу». «Я вспомнил», — откликнулся Удалов. «Даже странно, что мог забыть. Это про то, как мы с Ксенией познакомились и как чуть было не расстались». «Из-за меня», — улыбнулся Белосельский. «Это я был тем верзилой, который тебе угрожал. Но я бы никогда тебя не побил». «Помню», — сказал Удалов. «К тому времени мы с тобой уже не так дружили, как в детстве». «Нас с тобой всегда разлучали женщины», — сказал Белосельский, поглаживая плечо прижавшейся к нему Тульи. «Коля, как тебе не стыдно?» — укорила Ксения. «Подождал бы до ЗАГСа». «Эх, Тори, Тори!» — вздохнул Удалов. «Не принесло тебе богатство предательства? Злые дела никогда не окупаются». «Знаю!» — улыбнулся в ответ кузнечик. «Жизнь меня многому научила. Теперь я зарабатываю на нее честным путем». «Каким же?» — спросил Удалов, который не очень доверял кузнечику. «Я купил у торговых работников документальный фильм о бое Удалова с драконом. С завтрашнего дня начинается демонстрация во всех кинотеатрах. Билеты раскуплены на год вперед. Рассчитываю без лишней скромности стать миллионером». «А это не повредит моей репутации?» — спросил Удалов, который в последние дни относился к себе куда серьезнее, чем прежде. «Твоей репутации все на пользу», — честно ответил кузнечик. «Достать тебе билет на премьеру». «Даже не знаю», — Удалов колебался. Он взглянул на Тулию, но Тулия смотрела на Колю. Он посмотрел на жену, и Ксения сказала: «Иди, иди. Только домой после этого не возвращайся». «Прости, Тори», — сказал Удалов, — «не придется мне побывать на премьере. Дела». И еще раз открылась дверь. Вошел могильщик в новой шляпе и новом балахоне. «Поздравьте меня», — произнес он, — «я возвращаюсь. Забастовка на моей планете кончилась».